Глава 28. Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит, это еще не конец. Паула Коэльо. Увы, поискать коня в приятной компании лорда Тиуры мне не дали, потому что кое-кто слишком ответственный напомнил, что пора возвращаться в академию. Впрочем, Ясень, как выяснилось 2 дня спустя, нашелся сам, прибежав на конюшню охотничьего дворца в компании принца Воронова. Я решила, что раз мне положен личный конь, то пусть им и будет Ясень. Он красивый, резвый, выносливый, а еще умный и капельку вредный. Как раз то, что нужно. На досуге я еще раз обдумала все, что случилось на охоте, и пришла к выводу, что как ни крути, а в смертях в Бризе виноват лорд Винзимир. Как иначе объяснить, что егерей отравили именно кальдорием, который днем с огнем не сыскать? Ну и принцип «смотри, кому выгодно» тоже приводил к лорду Винзимиру. Что ж, теперь души жителей маленького шахтерского городка могут покоиться с миром. Обидчик мертв. Правда, сама я спокойна не была. Несколько раз мне снился светловолосый Найтрос Эйтрикон. Снова виделась, как он лежит в траве, только глаза открыты и смотрит на меня. О снах я никому не рассказывала. Их я должна пережить сама. Просто крепче обнимала Хаоса, благо пушистая грелка еженочно дрыхла в моей кровати. Можно ли было сказать, что эти сны — отголоски мук совести? Не знаю, вряд ли. Лорд Найтрос был готов расправиться с принцем, которому всего 14, который не владел никакой магией и ни в чем не был виноват, а следом прикончить меня. Но не успел и умер сам. Вот и вся история. Так что переживу. Кстати, я не любила об этом вспоминать, но однажды на обоз, с которым я шла, напали бандиты. Мы отбились, но жертвы были с обеих сторон. Тогда я в первый раз близко увидела мертвеца. И потом мне долго снился один из возчиков, дядька Ирей, с которым я болтала и шутила на привалах с залитой кровью головой. Имя я помнила до сих пор. Увы, мир несовершенен, и мира в нем нет. Сразу по возвращении я вцепилась в лорда Тиуру, чтобы прояснить все касательно возможностей фамильяров. Ожидаемо оказалось, что Кай видит сквозь мои мороки, но сюрпризом стало, что Хаос видит сквозь мороки лорда Тиуры. Наставник был поражен. Я тоже. Откуда же взялось мое полосатое мясоедное чудище? Между прочим, по ходу дела обнаружилось, что фамильяры отлично общаются между собой. А вскоре Хаос удивил меня снова. Я, пользуясь новым навыком, мысленной речью, по порядку пересказывала своему зверюге то, что произошло в лесу. И вдруг полосатый вредитель взвыл, выпустив разом все когти. Поскольку сидел он у меня на коленях, я взвыла тоже. Кот был на себя не похож. Глаза горят, шерсть дыбом, спина дугой. Что это с ним? «Покажи мне еще раз того мага». «Что значит «покажи»?» Получается, шипящий хитрюга не только слышит слова, но и способен воспринимать образы. Раньше кот передавал картинки мне, а теперь выходит, могу и я ему. Здорово-то как. Но о каком именно маге речь? Оказалось, о лорде Винзимире. Ну да, Хаоса же не было со мной, когда наши пути с усопшим ныне послом пересеклись в первый раз. И тогда мы с фамильяром еще не могли общаться мысленно так, как сейчас. И по словесному описанию человека не столь просто опознать. Но что не так с Винзимиром? Он один из тех, кто убил хозяина. Спасибо, что отомстила. Я и не думал, что ты сможешь так рано. Растерянно заморгала. Неожиданно. Получается, к смерти бывшего владельца Хаоса как-то причастен Ферант. Когда ты вырастешь, я покажу тебе лица двух других. Ого, как все оказывается непросто. Я-то считала, что виноват один единственный маг, а их целых трое. Но спрошу на всякий случай вот что. Дома моих друзей, Терри, Алина и лорда Тиуры, не замешаны? Нет. Хаос успокоился и начал снова утаптывать мои колени. А потом задрал морду так, чтобы видеть мои глаза, и издевательски хихикнул. «Лорд Тиура, тебе не друг, он твой кот». «Чего? Это что еще за инсинуации?» Хаос хихикнул еще раз и выпрыгнул в окно. «Вот же пушистая зараза. И на эту чуму полосатую Никакие воспитательные меры вроде «нежно наступить на ногу» или «ласково пихнуть локтем в бок» не действуют. Хотя я могу же им летать. Будет вредить, нарвется. Но на самом деле я была рада. Кем бы ни был прежний хозяин моего хвостатого сокровища, а кот продолжал это скрывать, изображая избирательную глухоту, выходило, что он на правильной стороне, потому что лорд Вендемир точно был на неправильной. Еще один забавный казус произошел в Трости и Свече. Я по-прежнему там пела и бессовестно тянула с увольнением. А господин Фосс тянул с наймом новой певицы. Мы дружно говорили одно, а делали совсем другое, и тем отлично друг друга дополняли, так сказать, к полному взаимопониманию и обоюдному удовольствию. К тому же я рассудила, что теперь нападать на меня некому, так что туда и обратно можно ходить спокойно. Лорд Тиура подтвердил, что ни в одном официальном отчете я фигурировать не буду. Ни к чему. Хотя награду от короны за проявленную доблесть и спасение наследника престола мне дали. Только он, лорд Тиура, вместе с лордом Трентом объяснили королю Легеру, что публично вручить ее означает подставить меня под удар. Поэтому решено все сделать по-тихому. Закончив речь, наставник извлек из-за пазухи и вручил мне плоскую, обтянутую бордовым бархатом коробку. Я с подозрением взяла, соображая, что ж такое там внутри может быть. Оказалось, голубая муаровая лента, а на ней орден. Настоящий, в форме звезды, с кучей усыпанных сверкающими камнями лучиков и каким-то ангелом с мечом в центре. Каюсь, я заржала. Конец света, ведьма с орденом. Эль, у тебя нет никакого пиетета к властимущим. Укоризненно вздохнул лорд Тиура. Тир, при посторонних я веду себя прилично, но ты уверен, что хочешь, чтобы я всегда вела себя прилично при тебе? Ну да, удар ниже пояса. Намек на то, чего до свадьбы не будет и быть не может. Но в то же время я показала, что прикидываться с ним кем-то, кем не являюсь, не желаю. Как не хочу и начинать заискивать перед этими самыми властимущими. Знаешь, Эль, я люблю тебя такую, какая ты есть. Независимую, упрямую, верную. Может быть, поэтому и полюбил. Так что делай, как нравится. А я всегда буду на твоей стороне. Но что ты там говорила насчет возможностей неприличного поведения в моем обществе? Хитрый какой. Эх, все перевернул. Но возвращаясь к Трости и Свече. Тир по-прежнему провожал меня туда и обратно. Хотя путь домой иногда растягивался на целый час. Что-то нас все время задерживало. И однажды вечером я заметила за одним из столиков подростка в надвинутой на глаза шляпе и рядом двух явных телохранителей, причем лицо одного, усатого дядьки, которого я в последний раз видела скачущим по лесу валом плаще, было мне знакомо. Хорошо, что он уцелел. Но все же, что принц здесь потерял? Заглянул полюбоваться на поющую орденоносицу? Ну ладно, сам виноват. Сейчас будет слушать эпическую песнь про мой любимый эрдийск. Только перед этим предупрежу господина Фосса, что за редкий гость к нам пожаловал. Пусть присмотрит и за готовкой, и за сервисом. Господин Фосс вылупился на меня безумными глазами и побелел, как полотно. «Наследный принц? Агнес, ты уверена?» — кивнула. «Абсолютно. Не надоедайте ему, но последите за обслуживанием. Сегодня у вас отличное жаркое, так что все будет в порядке. Розу у отрегу я дарить не стала, зато вынула у него из-за уха пару монет и исполнила специально для принца недавно выученную балладу о верном коне». На обратном пути Тир укоризненно покачал головой и вздохнул. «Эль, ты же общалась с ним всего половину дня, а теперь весь дворец стоит на ушах из-за того, что принц учится ходить по канату». Я расхохоталась, а потом посерьезнела и прищурилась на спутника. «Раз сам заговорил о государственных делах, может, расскажешь, наконец, как продвигается расследование дела о покушении на принца?» «Эль, мне ужасно не хочется, чтобы ты лезла в политику». «Тир, так я и не лезу. Эта политика гоняется за мной с топором. И если я и дальше останусь наивной дурочкой, однажды прибьет. Я что, на охоту за политикой ехала? А вон что вышло. Так что кончай изображать хаоса и говори». «Ладно, О чем ты хочешь знать? Что сделали с домом Рекон? Пока на 3 года. Но, думаю, так и останется. Исключили из Совета Королевства. Возможно, их заменит там дом Серквет. Но, как понимаешь, уничтожать дом Рекон никто не станет. Ирвине нужен каждый маг. Придется просто показать им, что власть сильна, и что выгоднее служить ей, чем плести заговоры, которые в конечном итоге дорого дому обходятся. Согласно кивнула. Разумно. А к дому Серквет принадлежит Ален, что тоже приятно. А письмо расшифровали? Пока нет. Шифр непростой. Ключ подобрать сложно. Я уставилась в небо и задумалась. Кажется мне, что в доме Рекон этот шифр должны знать. В лоб спрашивать нельзя, ведь, возможно, в письме есть что-то, что послужит доказательством предательства всего дома. Но что, если поручить им разработать новые коды, скажем, для переписки круга? Думается, что в их предложении должно быть описание приемов, схожих с теми, которые использовались при шифровке этого послания. Эль, ну ты и лиса. Буду надеяться, что это комплимент, да. А второй вариант, протянул я беспечным тоном. Покажи письмо Хаосу. Коту? Зачем? Малость обалдел лорд Тиура. Затем, что этот кот видит сквозь твои мороки. А меня он научил системе шифрования, о какой я прежде не слышала. Я потом дам тебе свой гримуар. Проверишь, сможешь ли ты его прочитать. Понял. А гримуар давай. Сама обещала. И почему мне кажется, что его интересует вовсе не криптография и не магия, а то, не написано ли в девичьем дневнике что-нибудь о нем, прекрасном лорде Тиуре, или о ком-нибудь другом. Ну ладно, пусть читает, если разберет. А у меня есть еще один вопрос. Маг принца, Верн Эйтфер, был замешан. У него жена из дома Рекон. Уверенности нет. Сам лорд Верн утверждает, что во время скачки его конь неожиданно споткнулся. Он упал и сильно стукнулся головой, а лошадь захромала, поэтому догнать принца не смог. Следы шишки у него на голове на самом деле есть, покачала головой. Да, в принципе, картина похожа на ту, что я видела во время охоты. Тогда тоже земля вставала дыбом или выхлёстывал корень, и всадник падал. Только имелись 2 «но». Первое. Если уж я, проучившаяся всего 2 года адептка, сумела разглядеть уловки лорда Вензимира, то как их мог не заметить опытный и сильный маг, охранявший принца? А вторым «но» было то, что мы с принцем попали в засаду у короны великана, и именно Верн знал, что принц обязательно постарается добраться туда. Ну и, наконец, что за щит был на этом маге, раз от шишки не спас? Посмотрела на серьезного лорда Тиуру и спросила. «Хочешь услышать честное мнение студентки-недоучки? Думаю, что все это — отговорки. Детские лепят на лужайке. Прикинь сам». И изложила свои «но». Наставник почесал нос, огладил пальцами подбородок и вздохнул. «Вообще говоря, лорд Верн служил при дворе более 80 лет», — усмехнулся. «Больше, чем я на свете живу. И всегда казался надежным. О, вот так неожиданное откровение. Оказывается, мой Кощей еще весьма молод. Это радует. Запомню. Но пока спрошу дальше о лорде Верне. А женился он когда? 5 лет назад. 5, что ли? А, понял. Ну да. Большинство людей любят семью сильнее, чем страну. И иногда эта любовь к ближним принимает экстремальные формы. Но доказать измену лорда Верна все равно будет крайне сложно, если только сам не признается. Впрочем, свою вину в том, что оставил принца без охраны, он не отрицает. Так что пока Круг решил отправить его на границу с Гакараштом. Разумно. Там любовь к жене и преданность стране не будут друг другу противоречить. И появится повод научиться как следует ставить щиты, если он и впрямь не умеет. Эль, может, хватит о делах? Смотри, впереди наша подворотня. Хихикнула. Ну да, уютная подворотня — лучшее место для поцелуев. Конкретно в этой мы застревали раз за разом. Можно сказать, она действительно уже стала нашей. Но нравится ему вгонять меня в краску. Он прижал меня к стене и обнял. А я прильнула к нему. Одна твердая ладонь поглаживала мою поясницу, вторая поддерживала затылок, не давая отвернуться и спрятаться от требовательных губ. Впрочем, я уже не очень пряталась, а училась отвечать на ласку лаской, правда, при попытках своенравной длани сползти на грудь или нырнуть под одежду, начинала шипеть и грозить колотушкой. Он смеялся, а я ругалась. «Вот стукну тебя и брошу прямо здесь, будешь знать». «Не бросишь, ты бросать не умеешь». «Экий хитрец, знает мои слабые места». Но зато какие у него волосы, словно шелк. Можно гладить, перебирать, ерошить. Такие густые, такие мягкие. И кажется, ему это нравится. Хотя эти поцелуи, от которых подкашиваются ноги, а в животе горячо, боюсь подумать, что будет весной. Наверное, мы надолго бы залипли в темной уютной подворотне, если бы откуда-то не послышался крик. Мы отстранились друг от друга и насторожились. «Пожар, пожар!» — снова донеслось издалека. «Быстрее!» — схватил меня за руку Тир и, крепко сжимая ладонь, помчался на шум. Я рванула следом, соображая на бегу, что неплохо бы засветить пару огоньков впереди, чтобы не навернуться в темноте. Горел двухэтажный дом на соседней улице. Из нескольких окон просто валил дым, но в дальней части строения пламя уже проело кровлю и теперь гигантским факелом рвалось к небесам. Слышался треск и гул. Огонь пожирал то, что раньше грел. Пожарных еще не было, зато вокруг суетились соседи с ведрами, пытаясь залить беду и спасти хоть что-то. Я услышала, как один сказал другому. «Говорят, загорелась сажа в трубе. Представляешь, они завтра ждали трубочиста». А рядом на земле билась женщина, которую две других удерживали за руки. «Андрес! Андрес! Мой маленький Андрес там! Пустите! Я должна спасти сына!» Я оглянулась на напряженного Тира рядом. «Идем? Думаю, что смогу это потушить, если ты поделишься магией. Скорее!» «Давай!» «Щиты я наложил!» Усмехнулся. Негоже проректору и его невесте бегать по столице голыми. «Где ваш сын?» Обратилась я к рыдающей женщине. Та уставилась на меня безумными глазами. «Ну, быстрее же!» Дрожащий палец ткнул в одно из окон на втором этаже. «Отлично. Теперь окутываю нас Тиром свежим воздухом, потому что в дыму ничего не видно. Да и вонять горелым потом не хочется. И идем». По пути я тушила, то есть душила, пламя, оставляя его без воздуха. Тир сбивал огонь, придавливая его чем-то вроде щита. Лестница на второй этаж горела тоже, но казалась еще достаточно крепкой. Погасив ступени, побежали наверх. «Ну, и какая из комнат нам нужна?» «Это», — ткнул пальцем Тир. И распахнул дверь пинком. По полу стелился дым, но кроватка с маленьким плачущим мальчиком была пока цела. Подхватив ребенка на руки, я прижала его к себе так, чтобы он оказался внутри пузыря с чистым воздухом. «Тир, возьми с кровати одеяло и собери все детские вещи, какие найдешь, а то он ночью замерзнет». «Понял». Через несколько минут я снова оказалась на улице, с орущим малышом в одной руке и узлом с детской одеждой в другой. Лорд Сиура остался внутри, тушить пожар. Сейчас отдам Андреса матери и побегу обратно, помогать. «Андрес!» Думаю, этот вопль услышали две ближайшие улицы. Заглянула в заплаканные глаза и протянула малыша матери. «Вот ваш сын, вот его вещи. Укутайте сразу, сейчас холодно, а то вид у нее совсем сумасшедший. Сейчас как начнет обнимать да целовать, а ребенок простудится». «Да, да, спасибо, спасибо». «Больше в доме никого нет?» «Никого, даже кошка тут», — замотала она растрепанной головой. «Хорошо, что кошка тут. Котики умные, я это точно знаю». Две соседки, прежде не дававшие матери броситься в огонь, уже суетились, одевая и кутая малыша. Я улыбнулась на прощание в ответ и шагнула в дым. Не знаю, что меня ждет дальше, но сейчас я была счастлива, как, пожалуй, никогда до этого. Не зря я решила поехать в столицу. Тут я нашла намного больше, чем мечтала. Родных, друзей, любимого и свое дело. Кстати, о деле. А огонь-то куда исчез? Все в дыму, а пламени уже и нет. Любимый постарался. Ну, хорошо, что сгорело не так много. Похоже, придется латать крышу и стирать все, пропитавшееся запахом гари. Но это не такая уж большая беда. А так, в доме можно зимовать. Ну и удивятся пожарные, когда приедут. Кстати, к вопросу о пожарах. А вот интересно, магический огонь, которому не нужно топливо, может гореть в вакууме? Как вернусь в академию? Проверю.